Урок коучинга. «Начинай», — улыбнулся Джеймс. «Ну хорошо. Мне уже 38 лет, мистер Сайзерленд. У меня до сих пор нет своего дома, в котором были бы слышны детские голоса, и по-прежнему, когда я просыпаюсь, рядом со мной никого нет». «Что это означает, Макс?» — задал вопрос продавец перемен. «Я хочу семью, любящую жену, детей. Да, я и сентиментален, и старомоден». «Макс, тебе не обязательно стесняться своих желаний», — улыбнулся старик. «И что тебя останавливает в достижении этих целей?» «Я не знаю, Джеймс». «Макс, а ты хочешь жену, детей?» «Да, я же только что это сказал», — удивился молодой человек. «Реально хочешь, или это из разряда «неплохо было бы»? Понятен мой вопрос?» «Ты спрашиваешь, как сильно я этого хочу, так?» «Да, Макс, именно. Я очень этого хочу». «Хорошо, Макс. Если ты реально хочешь прорыва в этой сфере жизни, давай исходить из того, что ты не ребенок. Только ребенок до 7 лет может чего-то не знать. А дальше человек уже практически сформирован. Я говорю не о знаниях, географии, истории, математике или любого другого школьного предмета, а говорю о картине мира и способности анализировать свои поступки, задавать себе вопросы и отвечать на них. О способности ощущать себя самостоятельной личностью, отдельным индивидуумом», — мягко сказал Джеймс. «Хорошо?» «Ладно», — кивнул Макс. «Тогда я повторю свой вопрос. Что мешает тебе, Макс, иметь сейчас любящую женщину и детей?» «Я не... «Что, Макс?» «А как ответить?» «Ты хитрец, Макс». «Но я реально не... Черт!» «Макс, в этом моя жизнь и талант. Я помогаю людям задавать себе правильные вопросы и учу отвечать на них. И это ключ к трансформации мышления. Это ключ к смене картины мира, парадигмы. Это ключ к новому контексту, в котором будет присутствовать искомый ранее, но недосягаемый результат». «Итак, Макс, неважно, ошибешься ты, отвечая на этот вопрос, или не ошибешься, будешь произносить откровенную ерунду или нет, будешь ли ты при этом выглядеть, как сейчас, растерянным маленьким мальчиком, это все неважно, просто начни отвечать. Не закрывать возможность прорыва привычным «я не знаю», а создавать эту возможность. Напряги мозги, в конце концов, выдохни и начни говорить», — настойчиво требовал Джеймс. «У тебя обязательно получится, Макс, милый, давай!» — подбадривала его Лиз. «Окей. Мне мешает работа, у меня кучу времени отнимает работы, и мне просто не хватает времени на поиск девушки для знакомства и ухаживания». «Отлично, Макс. А что еще?» «Ну я... Черт. Мне кажется, вы манипулируете мной, мистер Сайзерленд. Макс, ты можешь продолжать упираться, придумывая оправдания и выискивая виноватых. А можешь довериться и продолжить. И напомню, мы на «ты». Вспомни, я как раз и говорил, что смена мышления сопровождается страхом и воспринимается как угроза жизни. Но, Макс, выдохни, посмотри на принцессу, на меня, на мой кабинет. Все и все по-прежнему на месте. Потолок не рухнул, стены не разлетелись. Ты по-прежнему крутой парень, берущий эксклюзивное интервью у гуру позитивной психологии», — улыбаясь, проговорил Джеймс. «О, Джеймс, это уже не интервью, а какой-то сеанс психотерапии», — проговорил Макс. «Это коучинг, Макс. Мы не лезем в дебри сознания. Я задаю тебе вопросы и потом предлагаю инструмент, с помощью которого ты сможешь получить новый результат. Моя задача как персонального тренера – выявить твои слабые и сильные стороны и показать тебе разницу. А также предложить новые инструменты, чтобы ты смог развивать те стороны мышления, которые приведут тебя к успеху. А твоя задача, Макс – доверять тренеру и делать, что можешь. Это все. Можешь провести аналогию со спортом. Кстати, коучинг пришел именно из спорта. Это прекрасный инструмент развития не только мышц и физических навыков, но и мозгов», — улыбнулся Джеймс. «Уф», — выдохнул Макс, — «не так-то просто сознаваться в собственных слабостях». «Я не прошу тебя сознаваться. Давай я предложу тебе другую интерпретацию того, что с тобой происходит сейчас». «Да, Джеймс, давай». «Каковы важные правила при работе с проблемой, молодежь?» «Найти, кто виновен, и заставить переделать», — выпалила Лиза. «Супер, принцесса», — рассмеялся Джеймс. «Вот слова девушки, которая пользуется успехом у мужчин и знает об этом. А если с позиции ответственности? Надо разобрать, кто и что делал, что выполнено, а что нет, и по какой причине», — ответил Макс. «Верно, Макс, это стандартный подход. Я немного о другом». «Тогда подскажи нам», — попросила Лиза. «Первое правило — это признать проблему». «А, ну это само собой», — ответила Лиз. «Нет, моя девочка, не само собой. Из твоего ответа следует, что виноваты все вокруг, а у тебя проблем нет. Хотя, если по-честному, принцесса, ведь ты тоже давно хочешь замуж». «Это так видно, Джеймс?» «Да, принцесса, у тебя на лбу табло с бегущей строкой». «Ну, Джеймс, нет же!» — одновременно удивленно и кокетливо возразила девушка. «А написано на табло следующее. «Остолоп, я давно готова и хочу за тебя замуж. Я рожу тебе прекрасных детей, и все у нас будет хорошо». Так и написано, Джеймс. Да, но Остолоп старательно делает вид, что не умеет читать. Кстати, ему реально некогда, ведь он очень занят. Он работает по 20 часов в сутки. Макс покраснел. Второе правило – это сообщить, что ты потерял, не работая с проблемой. То есть, какую цену ты платишь, оставаясь в своем старом мировосприятии. Цена – это не только деньги. Это и отношения, и здоровье, успех и признание, а также твое время. Все, что важно для человека. И третье правило – что ты для этого сделаешь сейчас, через пару часов, сутки и так далее. «Джеймс, ты думаешь, это так легко?» – вздохнул Макс. «Друг мой, если ты думаешь, что это трудно, то это действительно трудно. А если ты подумаешь, что это легко и возможно, то это и станет легко. Я же говорю, картина мира подлежит пересмотру, если у тебя нет результата, о котором ты до сих пор мечтаешь. Мечта становится реальностью только, когда ты начинаешь делать конкретные шаги. То есть мечта входит в твой контекст, как только ты решаешься идти к ней. Вспомните себя в первом классе. Вы же думали, что научиться писать и считать очень трудно. Но что в итоге?» – улыбнулся Джеймс. «А со стороны взрослого как воспринимаются эти детские страхи?» С отцовской улыбкой, как у тебя, Джеймс, рассмеялась Лиз. Да, друзья мои, именно так. И вы можете найти слова и примеры из жизни, чтобы поддержать ребенка и помочь ему пройти через страх. Показать ему, что это возможно. Используйте этот инструмент поддержки и для себя. Это работает. Итак, Макс, я дал тебе формулу работы с проблемой. Теперь твоя очередь. Легко сказать, Джеймс, у меня сейчас куча вопросов в голове. На что жить с семьей, как купить дом, обставить его, выучить детей... Да и вообще, каким я буду мужем, стану ли я хорошим отцом? Макс, используй систему step-by-step, шаг за шагом. Дорога начинается с первого шага, и его необходимо сделать. Хорошо. Итак, у меня есть проблема. Я хочу жениться. Стоп, Макс. Какая же это проблема? Это твое желание мужчины, а не проблема. А в чем проблема? Попробую еще раз. Я не могу завести сейчас семью. Принято. Дальше. Кивком головы согласился продавец перемен. Так, я теряю. А что же я теряю? Не знаю, говорить нельзя, вслух рассуждал молодой человек. Так? Макс, есть у тебя женатые друзья с детьми? Ты бывал у них в гостях? Как ты себя при этом ощущал? Я рад за друзей. Хорошо, а что еще? Я испытываю страх, что не смогу быть хорошим отцом. То есть, Макс, другими словами, что ты теряешь? Смелость, что ли? Макс, да, ты теряешь смелость, уверенность. Что еще? Я боюсь одиночества. То есть ты теряешь что? Счастье я теряю, Джеймс. Да, дорогой мой, счастье, энергию, любимых людей ты теряешь, сознательно отворачиваясь от проблемы. Видимо, оставаясь в страхе, что ты будешь плохим отцом, может быть, таким, как твой. Ты теряешь осознанность и возможность слышать звонкий детский смех, чувствовать маленькие теплые ручонки, которые обнимают тебя за шею, слышать слова твоего ребенка: «Папа, какой ты колючий, я тебя так сильно люблю». Макс пытался сдержать слезы, но у него это не получалось. Слезы вдруг потекли по щекам молодого человека. «Джеймс, у меня не было отца, а я так хотел, чтобы он был, и чтобы я мог сесть к нему на колени, обнять и сказать ему это. Я так хотел, чтобы он любил меня и гордился мной. Но его не было. Прости меня, Лиз», – прошептал Макс, закрыл лицо ладонями и заплакал. У девушки тоже глаза были на мокром месте. Она достала платок и попыталась справиться с собой. «Джеймс, я так люблю своего папу. Я вспоминаю его горячие большие руки, я часто сидела у него на коленях и спрашивала, где моя мама. А он, пытаясь не плакать, рассказывал мне сказку про облака и мир над ними, что мама смотрит на нас, но у нее командировка, и она пока не может прилететь к нам. Что у нее задание от Бога, и она работает ангелом. И что он пока и за нее, и за себя, и что я вырасту очень красивой девушкой и буду гордиться работой своей мамы. Да, Лиза, и у тебя тоже своя картина мира, в которой ты девочка, ожидающая встречи с мамой. Поэтому ты тоже не замужем, и у тебя нет детей». «А что делать, Джеймс?» – всхлипнула девушка. «Пока побыть в этих переживаниях и эмоциях, а потом понять, что ты уже выросла, ты уже не девочка, ты можешь стать матерью и быть рядом со своими детьми, а затем решиться стать матерью и создать образ поведения, необходимого для этого, и начать действовать, исходя из нового контекста взрослой женщины, создающей семью и воспитывающей детей, моя принцесса». Но сначала давай дослушаем Макса. «Итак, Макс, все здорово, ты прошел два этапа, теперь третий». «Я понял, Джеймс, мне надо представить себя мужчиной, который заботится о своей жене и детях, много зарабатывает, и у него все получается». «Супер, Макс, именно так. А потом начать действовать не так, как ты действовал до этого, а как будет действовать твой новый образ самого себя. и просто отслеживать это. Ну что, трудно? Трудно отпускать страхи, мистер Сайзерленд, а действовать это не так страшно. Я все-таки взрослый мужчина, но мне это удалось сделать благодаря вам. Тебе, мистер Сайзерленд. Итак, Макс, что ты сделаешь сейчас для этого? Что завтра и так далее? Я придумаю образ семейного человека и буду вести себя так. Макс, не увиливай. У тебя есть кандидатура на примете? Да, опять покраснел Макс. Это та, что я вижу, или я ошибаюсь? Нет, Джеймс, ты не ошибаешься, еще больше краснея, ответил Макс. Итак, Макс, еще раз выдохни и шаг за шагом. Расскажи нам с принцессой план действий. Я начну оказывать знать и внимание своей избраннице, затем приглашать ее на свидание, и когда меня повысят на работе, сделаю ей предложение. Хорошо, конечно, но, на мой взгляд, маловато. Ты нарисовал себе именно такой образ мужчины? Или сейчас со мной говорил маленький трусливый мальчик, у которого не было отца? Ох, мистер Сайзерленд, а тебя ничего не скрыть, восхитилась Лиз. Давай, Макс, еще раз. Как в театре. Необходимо, чтобы тебе поверил зритель, и зал взорвался аплодисментами. А пока я, как зритель, не очень-то верю в твою новую роль. Что, Джеймс, прямо сразу? Признаться и сделать предложение? Что тебе для этого необходимо, Макс? Телефон, скайп, побыть в уединении, подготовить речь. Что нужно тебе для этого шага сейчас? Ничего, Джеймс, мне нужно только собраться с духом. Давай, друг мой, давай. Лиза, принцесса, подражая старику, начал Макс. Я люблю тебя. Я влюбился в тебя в тот самый день, когда ты ворвалась на мое собеседование. Я думаю о тебе каждый день и каждую ночь. Я часто представляю нас вместе. Я хочу заботиться о тебе, просыпаться с тобой и засыпать. Я буду великолепным мужем и отцом наших детей. Я люблю тебя. Выходи за меня замуж. Вау! Макс, ты потрясающий. Горжусь твоей смелостью, сынок. Лиз плакала, она ничего не могла сказать, только кивала. Подойди к ней, попросил Джеймс, а я выйду на 15 минут.